Мне кажется, сейчас ваши поправки не кстати. — Да и отделение это не ваше, а мое, дорогой товарищ, — вмешался Кленов. — Вы же сами распорядились перевести больного ко мне. Песков смешался. — Так, слушаю вас, пожалуйста, — сказал Сергей Сергеевич, обращаясь к Голубеву. — Я ездил в управление, — продолжал Голубев. — Стрептомицина не получил. — Вот безобразие! Что же вам сказали? — Сказали, — иронически воскликнул Голубев. — Сказали, что будет завтра, как будто больной может ждать. И Голубев, все больше волнуясь, начал рассказывать, как он ездил в управление. — Подождите, — перебил его Сергей Сергеевич и быстро пошел к выходу. — Может быть, я помогу вам? Голубев и Бойцов двинулись было за ним. Нет-нет, я один. Вы подождите. Они все же проводили профессора до гардероба. Бойцов взял Голубева под руку. Идемте-ка ко мне. Они зашли в партбюро, зажгли свет. Бойцов пододвинул стул, сел так, что колени его касались колен Голубева, и успокоительно произнес: — Не волнуйтесь, Сергей Сергеевич привезет лекарство. Вы уверены? — Безусловно. Бойцов поморщил нос, отчего лицо его приняло задорное выражение, и это выражение еще больше расположило Голубева к нему. Он почувствовал необходимость поделиться с Бойцовым своими неприятностями и размышлениями, всем, что накопилось на душе. Ах, жалею я, что вас не было со мною в медицинском управлении. Вы бы посмотрели там на одного типа. Он больше часа продержал меня в бюро пропусков, а потом разговаривать не захотел. — Вы хоть фамилию записали этого чиновника? — спросил Бойцов прочнее. — Я письмо члену военного совета написал. Да разве этим дело поправишь? Вы знаете, сколько у нас в медицине недостатков? Голубев не усидел, вскочил и начал быстро ходить по комнате. В медицине иногда получается, как у того шофера, которому приказали пули лететь туда-то и туда-то, но в то же время нагрузили машину так, что она еле-еле тронулась с места и на первом же подъеме забуксовала. Чтобы выполнить приказ, пришлось выбросить груз. Медицину тоже совершенно необходимо разгружать от лишнего груза, если, конечно, мы думаем пулей лететь вперед, в кратчайший срок преодолеть отставание. — Это интересно, — сказал Бойцов. — Я, признаться, был другого мнения о медицине. А сейчас столкнулся с ней, и многое меня возмущает. Вот — Вот-вот, — воскликнул Голубев, — вы понимаете, что у нас получается? Практические врачи в амбулаториях, поликлиниках, больницах, госпиталях тратят больше половины своего времени, как это ни парадоксально, не на больного человека, а на писанину. Они заполняют десятки бумажек, карточек, сводок, сведений, бюллетеней, журналов, отчетов. Пишут невероятно длинные истории болезней, удлиняя их записью не столько того, что есть у больных, сколько ненужным, тем, чего нет. Так прямо и пишут: того-то не обнаружено, таких-то симптомов нет. — Вот безобразие! — возмутился Бойцов и заерзал на стуле. — Вы слушайте дальше! — Голубев снова зашагал по кабинету и начал говорить отрывисто, сердито. — Если врач перевернул страницу в истории болезни, он обязан переписать заново все назначения. — Почему? Зачем? — говорят, так принято. — Но ведь кроме истории болезни имеется еще тетрадь назначений, и в ней вполне возможно вести контроль, а в истории отмечать только то, что вновь назначил или что отменил. Так нет же. А дневники — это же целая эпопея. Снова каждый день упоминается все, что найдено у больного, и чего нет и не может быть. И всем ведь ясно, что этого не нужно делать. Но по какой-то глупой традиции врач обязан это писать. Говорят, история болезни — документ, на всякий случай, знаете, может быть. Одним словом, если умрет больной, то вы можете доказать, что он умер не по вашей вине».